Нельзя с уверенностью предугадать, нашли бы мы союзников против него. Во всяком случае, Россия по своему усмотрению решала бы вопрос, превратить ли своим присоединением франко-австрийскую дружбу в сверхмощную коалицию, как в Семилетнюю войну, или же держать нас в зависимости под дипломатическим давлением этой возможности. Франкфуртским миром 10 мая 1871 года была закончена франко-прусская война 1870-871 годов. Семилетняя война 1756-1763 велась двумя группами государств. Союзу Пруссии с Англией противостоял союз Австрии, Саксонии, России, Франции, Швеции и Испании. С восстановлением католичествующей монархии во Франции значительно усилился бы соблазн взять у нас реванш совместно с Австрией. Поэтому я считал противоречащим интересам Германии и мира содействие реставрации монархии во Франции и оказался во вражде с представителями этой идеи. Это противоречие обострило личные отношения с тогдашним французским послом Гонто Бероном и с нашим тогдашним послом в Париже графом Гарри Арнемом. Первый действовал в духе той партии, к которой он принадлежал по своей природе, то есть легитимистско-католической, второй же спекулировал на легитимистских симпатиях императора для того, чтобы дискредитировать мою политику и стать моим преемником. Гонто, ловкий и любезный дипломат из старинного рода, нашел точки соприкосновения с императрицей Августой, с одной стороны, в ее пристрастии к католическим элементам в партии центра и вокруг этой партии, с которыми правительство вело борьбу, а с другой стороны, в качестве француза. Это качество в дни юности императрицы, когда еще не существовало железных дорог, было при немецких дворах почти такой же рекомендацией, как и принадлежность к английской нации. Домашняя прислуга Ее Величества говорила по-французски, ее чтец, француз Жерар, был вхож в императорскую семью и посвящен в ее переписку. Все иностранное, за исключением русского, имело для императрицы такую же притягательную силу, как для многих жителей мелких немецких городов. Раньше, при прежних медлительных средствах сообщения, всякий иностранец, в особенности англичанин или француз, почти всегда был интересным посетителем при немецких дворах. Его не подвергали щепетильным расспросам о положении, которое он занимал на родине. Для получения доступа ко двору достаточно было того, что он издалека, а не соотечественник. По той же причине в строго евангелических кругах непривычное появление католика, а при дворе священнослужителя католической церкви возбуждало тогда интерес. Во времена Фридриха Вильгельма III, если кто-либо был католиком, то это являлось интересным нарушением однообразия. К школьнику-католику сотоварищи относились без всякого религиозного недоброжелательства, смотрели на него с некоторым удивлением, как на нечто экзотическое, и не без удовлетворения отмечали, что в нем нет ничего от Варфоломеевской ночи, костров Инквизиции и тридцатилетней войны. Варфоломеевская ночь — массовое избиение французских реформаторов, гугенотов, католиками в Париже в ночь на 24 августа 1572 года, день святого Варфоломея. Сожжение на костре было в средние века распространенным средством расправы иезуитов с врагами католицизма. Тридцатилетняя война 1618-1648 годы, война между германскими католическими и протестантскими государствами, в которой принимали участие также Швеция, Франция, Дания и другие государства.